sobie ты так особенно. Так особенно сегодня чувства кипят, да говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят, да говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня звезды горят, да говорят, а я не вижу их. Ведь эндорфины пошли, фантазия пошлит. Я что ли чувствами залит, что глаза мозолю? Эндорфины пошли, фантазия пошли. Эй, ты что ли золотом лита? Глаза мозолю, оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Кружит. Оу, как жить? Кружит головы, ай да упаду. Головы, да да упаду. Пошли, ты что ли золотом лита? Что глаза мозолю?